Глава 11. Через пару часов Дежаме и де Фотильи возвратились в штаб гарнизона. Де Савьер отправился оформлять документы, а де Камбре вальяжно, как и положено, вельможа, никуда не спеша пошел в город. Побродив по улицам, зашел в богатую таверну, куда пускали лишь богатых, уважаемых в городе господ. Мельком бросил взгляд на яркую вывеску у прекрасной Марты, улыбнулся. У подруги и компаньонки дела круто шли в гору. Уже и в Кале обосновалась. Если и дальше так пойдет, скоро и в Париже свое заведение откроет. Там, правда, не будет покровительства амьенского графа и королевского интенданта. Ну да не беда, найдем на кого положиться. Едва виконт вошел в зал, к нему немедленно подскочил служка и пригласил в отдельный, специально для него предназначенный кабинет. Еще бы. О том, что знаменитому господину благоволит сама Марта, здесь знали все. И только так. Именно Марта и именно виконту. По крайней мере, для работников этой таверны такая иерархия сомнению не подвергалась. Пройдя в шикарный кабинет и сев за не менее шикарный стол, на котором немедленно, словно по мановению невидимого мага, возникли десяток изысканных блюд и дюжина бутылок лучших вин Галлии, господин виконт изволил также неспешно поесть, но вино лишь пригубил из хрустального, тонкой венецианской работы бокала. Затем, открыв неприметную дверь, вошел в темную каморку, где переоделся в костюм небогатого горожанина, и, проклиная не по размеру подобранные жесткие башмаки, через еще одну, на этот раз потайную, дверь вышел в коридор для слуг. Стоявший там охранник безразлично мазнул по нему безразличным взглядом и продолжил заниматься делом более интересным, исследовать содержимое собственных ноздрей. Вот так вот. Теперь можно отдохнуть от навязчивых посетителей, глупых прошений и прочей осточертевшей рутины. Военные сообщат интересующимся, что господин королевский интендант изволил заболеть. Его здоровьем занимаются гарнизонный маг и гарнизонный врач, но когда недуг будет побежден, пока говорить рано. Может быть, через недельку, а то и через две. И это время следует посвятить делу, найти, наконец, тех мерзавцев, что топят корабли. Городских мерзавцев найдет вида и возьмет под надежную опеку контрразведка. Эта задача непростая, но сейчас уже вполне решаемая. Теперь главное — мерзавцы морские. Под их поиск выделена каравелла, лишь недавно сошедшая со стапелей Бреста. Изначально предназначалась на роль вспомогательного судна Средиземноморской эскадры, но де Камбре настоял, чтобы корабль передали в его распоряжение. И первое, что сделал, переименовал «Филес» в честь фрегата из любимой в детстве книги. Собственно, и фамилию для капитана он взял оттуда же. О книге, разумеется, на приеме у военного министра умолчал, зато обещал вернуть корабль в состав Королевского флота в целости и сохранности, не уточнив при этом, когда. Сегодня Арабелла разгрузится и завтра выйдет в море. Если повезет, на выходе над ее мачтами загорится желтый шар. Если нет, придется сделать еще несколько рейсов. Но должно повезти сейчас. Плата за перевозку пороха велика. Помимо денег получен выгодный королевский фракт. Груз — мечта пирата. Легко сбыть и дорого. И главное, защиты у Арабеллы никакой. Всего десяток пушек да три десятка моряков команды. А о том, что капитан никакой не капитан, а боевой маг, никто знать не может. Только пятеро знают этот секрет. Де Камбре, де Жаме, де Фотильи и сам де Савьер. Ну и еще человек, представляющийся старшим помощником. Он-то и есть настоящий капитан. А капитан Блад — выскочка. Богатенький щенок, мечтающий стать крутым моряком и купивший на деньги родителей парусную игрушку вместе с командой. Об этом вечером та же команда раструбит по портовым кабакам. Только гулять молодцам предстоит недолго, чтобы не успели надраться всерьез и разболтать то, что действительно никому знать не следует. Потому и был корабль загружен порохом, чтобы до конца выгрузки команда на берег не сошла. А там сразу новый груз и новый рейс. Вот это верно жирный кабан. Знаменита на весь город тем, что именно в ней капитаны пополняют свои команды. А вон и виконт де Савьер. Извините, конечно, капитан Блад сидит в углу и лениво отшивает желающих устроиться в его команду. Порядок, пора наниматься. Господин капитан, вам нужен плотник. Кто? Де Савьер уставился на руки горе-кандидата, ни разу не похожие на жесткие, покрытые вековыми мозолями руки плотников настоящих. Косяк, однако, господин королевский интендант, думать надо. Но слово сказано, отступать некуда. Плотник, господин капитан. Декамбре поспешно спрятал руки под столом. Я хороший плотник. Они смотрели друг на друга в полном недоумении. Дырка в великом плане поимки злодеев пришлась именно на этот разговор. Предполагалось, что они встретятся и лишь сделают вид, что о чем-то договариваются. Ага, желающие получить работу смотрели на соискателей во все глаза, ловили каждое слово, ища малейшую возможность подвинуть конкурента. В этой обстановке пытаться что-то изобразить бесполезно. Уже к вечеру о странном найме раструбят по всему порту. «Шел прочь, щенок!» На плечо Декамбре легла крепкая рука, привыкшая орудовать топором да рубанком. Демон. Они оба на территории лихого народа, привыкшего к кабацкой драке. Маг может щелчком пальцев размазать всех по прокопченным стенкам. Но именно сейчас он, как якобы капитан, в эту разборку влезать не имеет права. Спасли былые навыки, не успевшие, к счастью, выветриться за полгода вельможной жизни. Захват за пальцы, поворот и апперкот в челюсть. Просто и надежно. Клиент лицом вперед падает на стол, разбивая нос, и медленно сползает вниз, оставляя на столешнице кроваво-сопливый след. Добавки не требуют, лежит смирно. Что дальше? Пока что публика замерла, оценивая молодецкий удар. Но надолго ли? Выход нашел де Савьер. В конце концов, по легенде, он бестолковый повеса. Ничего в морском деле не понимающий, ему дозволено. «Нет, парень, плотник у меня уже есть. Зато боец на этот рейс будет, кстати. А дальше посмотрим. Если еще и рубанок от киянки отличаешь, то и вовсе пригодишься. Пошли на корабль, там о цене поговорим». Так Декамбре и оказался на борту Арабелла. С документами на какого-то зеландца с именем столь заковыристым, что даже и не попытался его запомнить. Тем же вечером де Савьер подписал с Планелем договор на перевоз тканей. Последний искренне недоумевал, с какого бодуна битый и опытный Ренард приказал доверить ценный груз этому щенку, с трудом представляющему, как следует вести дела. Впрочем, переданные щенком инструкции не оставляли сомнения ни в своей подлинности, ни в сути желания хозяина. И также вечером команда размяла ноги в порту и промочила горло в местных кабаках, попутно растрезвонив свое мнение о жадном недотепе капитане. «А груз-то? Груз какой взял?» — раздавалось по кабакам. «Кружева! Да атлас! Оно, конечно, денежно, но и пираты за такими охотятся в первую очередь. А если нападут, как отбиваться? Нас три десятка, да десяток пушек. Видите ли, платить мы хотим поменьше, а груза возить побольше. Нет, братцы, уйду я с этой Арабеллы. Вот в этот рейс схожу, и все. Если дойдем, разумеется. А ну-ка, налей, красавица!» Как знать, может, эта кружка последней будет. Де Савьер тоже попытался сбежать на берег, вроде как поддержать легенду в кабаках побогаче, но был безжалостно остановлен. «Вы, господин лейтенант, можете идти куда хотите, но помните, что среди портовых дам свирепствует сифилис, который ни маги, ни врачи лечить не умеют. И если ты, дорогой друг, притащишь эту заразу в семью, я тебе, твое магичество, живым в землю закопаю». Чтобы не мучился, значит. Не забыл, что женат на моей сестре. Кстати, вино на корабле прекрасное. Повара, то есть кока, я у самой Марты переманил. Так что ты подумай, где лучше? Здесь, в тепле и уюте? Или... Ну, ты меня понял. Все, погрузка окончена, команда в различной, но не катастрофической степени опьянения собралась, портовые сборы уплачены, документы оформлены. Правда, занимался оформлением старпом, мол, капитан приболел после пятой бутылки, но оно и к лучшему. Все сделано как положено. И в сумерках заскрипел, поднимая якорь, ворот, захлопали, расправляясь паруса, чуть вспенилась вода вдоль бортов, оставляя легкий бурун за кормой, и Арабелла пошла к выходу из бухты. Вот и форт, прикрывающий кале. Для моряков просто деталь пейзажа, на которую смотреть неинтересно. Подумаешь, очередной порт покидаем, в очередной порт идем. И только Декамбре и де Савьер не спускают глаз с верхушки грот мачты. Загорится ли желтый шар? Если нет, все было напрасно, придется через месяц все повторять. А уходящие из кале корабли тем временем продолжат гибнуть. Ну, что там? Подходим. Еще. Форт на траверсе. Есть! Наверху, едва касаясь паруса, вспыхнул яркий желтый шар. Если верить догадке Поля Пифо, нападение на Арабеллу теперь не гарантировано, но вполне вероятно более чем возможно.